Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, меня слышно? Да. Вячеслав Валерьевич? Совершенно верно. Меня зовут Екатерина Сергеевна. Я вам звоню из долгового агентства Morgan Stanley по поводу Citibank вашего долга. Номер записи нашего разговора 0817. Вячеслав Валерьевич, подскажите, вы когда последний раз оплачивали ваш кредит? Так, а с чего это вы взяли, что я вам буду отвечать на подобные вопросы? В смысле, с чего я взяла? Ну кто вы такие? Вы что, Нет, банк, я, что ли? Нет? конечно, видела, Вячеслав Валерьевич, я полномочный представитель банка. Вы с нашими сотрудниками неоднократно общались, хамили, Так, матерились, это я все так, знаю. так, Но так. все же в вашем положении не усугубляйте лучше ваше положение, так скажем, В и смысле начинать с нами усугублять? работу. Девушка, одну секунду, я не могу Если понять. вы... Да, Вы что вы не можете понять? не являетесь банком. Вы какое-то там санное агентство Вячеслав Валерьевич, а коллекторское. вы являетесь должным... И на каком основании сейчас еще что-то мне предъявляете, я понять не В могу. смысле? Это вы мне Я вам предъявляете? звоню и говорю, не оплатите, оплатите нам, долговое агентство. Почему вы не платите банку? Вы Ну должны нет у меня платить денег, банку, а не нам. нет у меня денег платить банку. Дальше что? Вы мне будете Вот названивать? Какой в когда этом начнете смысл? оплачивать? Ну когда Ну начну, тогда почему? начну. Звонки-то лишь только предупреждение, Вячеслав Валерьевич. Ой, ой, Почему ой, будем слушайте. вам названивать? Слушайте, ну серьезно, вы так говорите, как будто ваши Ну что? звонки как-то могут меня сподвигнуть каким-то действием. Нет, ну если вы не хотите в добровольном порядке как-то решить этот вопрос, давайте действовать по-другому. Как, Пишите официальный например? отказ от Нет, оплаты на я не наших условиях. отказываюсь. Девушка, я Не не отказываюсь, отказываетесь, я тогда отказываюсь, я вам оплачивайте. В объясню. чем проблема? Проблема в том, что я нигде не давал своего согласия, чтобы какие-то саные коллекторы мне звонили. Вот и все. Я Так, вообще не понимаю. прошу вас, пожалуйста, выражаться более как-то помягче. Хорошо, тем более у нас все звонки записываются, вас я об этом уже предупреждала. Я не Начнем против, с чтобы этого, вы Вячеслав записали. Валерьевич. Вы же Во кто, все, вы коллекторы? Вы их пишете. подписали. Слушайте, Вячеслав Валерьевич, вас не предупреждали, да, об этом, то, что у вас ваше дело будет передавать кому-то. Но вы подписали договор оферты, договор агентский, там все прописано. Если вы его Так. внимательно читали, вы должны быть в курсе об этом. А сейчас ссылаться на то, что я ничего такого не подписывал, что вы подписывали? Я Просто ссылаюсь надо на быть то, более финансово грамотным девушка, человеком. я ссылаюсь на Да. то, что я свои отношения и финансовые обязательства имею перед банком. Банком! Да Вы в не том-то и банк. дело. Вы какая-то Так, Вячеслав Шарашкина Валерьевич, я вам контора. говорю, не нам оплатите, а банку. Разницу чувствуете? Да, Если слушайте, бы я вам свои говорила, отношения нам с платите, банком, тогда бы да. мадам, свои отношения с банком Я я представляю, Екатерина Сергеевна меня урегулирую зовут. сам. Мне не нужно, чтобы мне Банк с вами какие-то... сейчас отказывается общаться. Если вы не будете с нами общаться, тогда, пожалуйста, мы будем предпринимать тогда уже другие Ну действия. какие действия вы можете предпринять? Единственное, что вы можете, А ребята, я вам это еще что звонить и должна трахать мозги. рассказывать? Вы можете рассказывать все Да что угодно, нет, я знаю, как работает Вячеслав ваша Валерьевич. система. Вячеслав Валерьевич, не надо мне сейчас какую-то чушь на уши вешать, В хорошо? смысле? Это вы мне пытаетесь чушь на уши повесить? Я Вы... ничего не пытаюсь. Мне, вы знаете, горячо, не холодно. Ну так и Будете все, вы трубочку оплачивать долг? положила, пошла кофе пить. Зачем Все. тогда выбрали трубочку, а? Слышь, ну я же не знаю, кто мне звонит. У меня же не записано, что это Вы Morgan прекрасно Stanley. знаете, вы номер телефона наш знаете, наверное, уже наизусть. Нет, вы ошибаетесь. Вы слишком много о себе Ну вот мните, что вы мне девушка. сейчас опять врете, Вячеслав Валерьевич? Вы слишком Вы много о прекрасно себе знаете, мните. кто вам звонит. Это вы слишком много на себя берете. Слушайте, мне звонит В конце такое концов, вы количество взрослый людей. мужчина, оплачивайте свои долги. Я Или оплачу, так вы и что, хотите вы за моя 15 мама или тысяч что? Что за сидеть? вопросы вообще, девушка, Так нет, я алло. смотрю, у вас мама, которая может вам, не знаю, там, помочь, что ли, оплатить ваш долг. Мне ваша помощь, ваша консультация не нужна, я ваших услуг не Да я вас даже заказывал. консультировать и не собираюсь. Ну и все, трубочку Ну и положила, пошла все, пить трубочку кофе. сами тогда повесили. И до свидания. Что такая А смешного некультурная, а? здесь нет ничего. Зато у вас культурщина прямо изо всех Слушай, щелей прет. подожди, но это же не я тебе звоню. Ты мне звонишь. В том-то и дело, то, что я позвонила, и не ты, а вы. Ой, слушай, Я вам не ну подруга, ты хорошо? не заслужила обращения на вы. Ты какая-то тупая шлюха. Да, я именно такая, Вячеслав Валерьевич. Я полностью с вами согласна. Ну, в Все принципе, нормально, сказали? Я молодец. очень рада за вас. Ты Да, до получила свидания. satisfaction?